Глава 251. Настоящий герой. Член вашей семьи, Питер, раса Уайт, проголодался. Увидев это сообщение, Квин вспомнил о плохом. Квин больше не нуждался в пище. Единственная ситуация, в которой он это делал, была, если он был слишком ранен. Нуждался в новом источнике энергии для питания своих регенеративных способностей. Квин больше не получал сообщения «Общий опыт», и он начал бояться худшего. Он и Фекс ходили по кругу, и за это время преодолели почти половину расстояния. Похоже, удача была не на его стороне, и он выбрал неверное направление. «Эй, парень, мы же просто ходим кругами», – пожаловался Фекс. «То, что я вижу, я думаю, что оно продолжает двигаться», – крикнул Квин в ответ, солгав о ситуации. Они были слишком далеко в одном направлении. Если бы они развернулись и пошли назад, это заняло бы гораздо больше времени. Но с тревогой внутри него за то, что происходит, он начал набирать темп. После первой атаки на Питера зверь стоял там, слегка смущенный тем, что не последовало второй атаки. Воспользовавшись этой возможностью, он быстро подобрал, перевернулся и попятился от существа. Казалось, он не собирался следовать за ним, но на этот раз с копьями, которые были воткнуты в него. При этом он предпочел направиться в противоположную сторону от Вордена и Лейлы. Они оба использовали дальнобойные навыки, и было бы нехорошо, если бы зверь приблизился к ним. Выйдя со стороны одного из зданий, они оба быстро оценили ситуацию. Увидев гуманоидное существо, они поняли, что остальные в опасности. И когда они увидели, что Питер пытается противостоять этому существу, у них не было много времени на раздумья, и им нужно было действовать немедленно. «Лейла, сходи, проверь Логана, и посмотри, не можешь ли ты чем-нибудь помочь?» – сказал Ворден. «Похоже, Логан что-то готовит, и сейчас он здесь самый сильный». У Вордена все еще не было возможности собрать много способностей. Если бы он мог оценить себя, то сейчас у него был бы один из самых слабых моментов. Способность Сии оказывать поддержку была на уровне 4, а способность Лейлы к телекинезу на уровне 2. Используя Раттена, он мог поднять его до 6 уровня. К сожалению, у него не было возможности получить способность Питера из-за того, что его клетки были другими. Он мог бы подойти к Логану, и это было бы огромным усилением власти. Он не знал, как использовать его способность. Но, по крайней мере, он мог объединить свое количество клеток МК в одну. Проблема заключалась в том, что для этого требовалась помощь Сила. Без Квина Сил, казалось, не интересовался всем происходящим. И единственный раз, когда он выходил, была ситуация, когда тело находилось в опасности. Глядя на существо перед ним, они умрут, даже не узнав, что находится в опасности. Более того, Питер нуждался в помощи Вордена. Судя по последней атаке, он вышел живым только благодаря зубам. «Ворден, мы должны сражаться вместе», – ответила Лейла. «На этот раз я не пытаюсь быть грубым, но твои выпады ничего не дадут, а только помешают. Боюсь, что в этой ситуации я лишь немного лучше тебя. Нам нужен Логан», – ответил Ворден. Стиснув зубы, услышав, что она снова слаба, она побежала в ту сторону, куда направлялся Логан. «Тебе нужна помощь?» – спросила она. «Создание энергетического оружия на 50%. «Мне очень жаль, но мы с тобой мало что можем сделать. Нам просто нужно еще немного подождать», – ответил Логан. Опять Лейла слышала эти слова. Она ничего не могла поделать, и это было правдой. В то время как внутри него было два духовных копья, зверь попытался взмахнуть рукой в воздухе. Он понял, что по какой-то причине его атака была не такой быстрой, как обычно. Он продолжал махать рукой вниз. Затем время клинков духа закончилось. Когда он взмахнул рукой вниз, то почувствовал и посмотрел быстрее, чем все предыдущие атаки. Теперь, когда его скорость вернулась к нормальной, он посмотрел на Питера, готовый прикончить его еще раз. Он приготовил свои ноги, готовые снова броситься в бой. Но как раз перед тем, как отправиться в путь, Ворден метнул еще одно копье духа, угодив прямо в заднюю часть лап зверя. Еще одно копье вылетело снова. На этот раз зверь вышел из своей ведущей вниз позиции и двинулся, чтобы избежать копья. «Похоже, он догадался», – сказал Ворден. «Это проблема с высокоуровневыми животными». Теперь зверь смотрел в сторону Вордена. «Нет, если они от него избавятся, я останусь без поддержки», – сказал Питер. «Я должен сражаться». Приготовившись, он бросился вперед. Однако зверь продолжал игнорировать Питера. И казалось, что сначала он собирается разобраться с самым большим раздражением, которым был Ворден. Но когда он повернулся к нему спиной, произошло нечто странное. Когда он посмотрел вниз, еще одно духовное копье застряло в его теле. Он был уверен, что следит за другим мальчиком. Так откуда же взялось это копье? «Красавчик, ты должен мне свидание после этого!» – крикнула Сия. Она вышла из дома и теперь стояла на улице. Она не была уверена, что атака сможет приземлиться на том расстоянии, на котором она находилась, поэтому решила подойти поближе. Несмотря на то, что она была напугана, ее разум был в полном порядке. Если они хотят выжить, им всем придется внести свой вклад. Прежде чем зверь успел выбрать себе цель, Питер уже был на нем и ударил кулаком по его твердому телу. Зверь сдвинулся со своего места на несколько дюймов назад. «Разве ему не было больно? Как мы должны убить эту тварь?» – сказал Питер. Как только зверь пошел в атаку, два духовных копья были брошены с обеих сторон. Теперь зверь двигался инстинктивно, избегая копий. Хотя ни одно из копий не попало в него, это не помешало бы зверю напасть на Питера. Эти двое продолжали делать то же самое, в то время как вся ситуация продолжалась даже с большим телом зверя. Зверь смог избежать всех копий, брошенных этими двумя. Однако он начинал уставать, и остальные этого не замечали. Он медленно приближался к одному из них, накапливая энергию в ногах, пока он не подойдет достаточно близко. Ему удалось избежать еще нескольких копий. Затем он быстро сжал корни одной из своих ног и прыгнул в сторону. Это не были Ворден или Питер. Это была Сия. «Черт подери, как же я раньше об этом не подумал!» – сказал Ворден и хлопнул себя ладонью по лицу, злясь на самого себя. Это было простое правило в бою. В подобной ситуации, в первую очередь, он явно избавился бы от самого слабого и раздражающего. До сих пор их отвлечение работало хорошо, только благодаря тому, что они оба метали копья. Теперь, когда он летел прямо на нее, копье, которое она бросала, наконец-то попало в цель. Однако это было бесполезно. Одно или два копья вряд ли помогут ей в борьбе с такой вещью. У нее не было такого сумасшедшего опыта, как у Вордена, и такой реакции и скорости, как у Питера. «Если мне суждено умереть, я буду ругаться и смотреть тому, кто убивает меня прямо в лицо!» – крикнула Сия. Когда его острый коготь собирался протянуть руку и ударить ее в лицо, он был остановлен в воздухе в нескольких дюймах от ее лица. «Говорят, герои появляются в последнюю секунду», сказал Фекс, изо всех сил дергая руками за струны. «Парализован. Разве он не знает, что я уже сказал это?» пробормотал Ворден. Сначала она подумала, что Фекс спас ее, но при ближайшем рассмотрении, когда она посмотрела на коготь, вокруг него виднелась странная фиолетовая теневая субстанция.